Марк еще раз посмотрел на цыганку и подумал, может быть, она и не спит вовсе. Но тут младенцы замолчали разом, и он не заметил, как уснул наконец. То, что цыганка вовсе не спала, стало понятно только утром, когда поезд подъезжал к Ленинграду. Девочка принесла ей кормить одного из младенцев, но не смогла растолкать и заволновалась. Она гладила мать по голове, и вдруг по телу той прошла судорога. Девочка закричала. Марк подпрыгнул на свои полки, ударился прибольно головой, спрыгнул, посмотрел на цыганку, вызвал проводника. Началась суматоха. Женщина, не открывая глаз, тихо стонала. Лицо ее было покрыто капельками пота. Как только поезд остановился, в вагоне появились врачи с носилками. Женщину унесли. Она так и не пришла в себя. Но Марка к этому моменту занимали свои проблемы. Он спешил к стоянке такси и к Агриппине все-таки успел. Она скончалась через полтора часа. Это событие заслонило эпизод с цыганами в поезде. Но потом Марк вспоминал свою поездку и задумывался, что же случилось с той женщиной и с детьми, кто они, куда ехали. Конечно, его это не касалось, но происшествие с цыганами прочно засело в памяти. Кармическое путешествие тем и отличается от обычного, что его маршрут, отпечатанный на небесных картах судьбы, неизвестен простым смертным. Если бы Марк знал, как близко от него, чуть не задев, прошел кармический путь той, которая совсем скоро родит его первого внука, если бы только почувствовал. А может быть, он именно почувствовал? Может быть, именно поэтому так долго потом рассказывал всем о своих приключениях в поезде? Почувствовал рядом взмах крыла судьбы, но так и не смог понять. Да и кому это дано, разве только ясновидцам? Но, говорят, даже они слепнут, когда дело касается их детей. Цыганка скончалась 3 дня спустя в городской больнице, и похоронили ее на том же Охтинском кладбище, что и Агриппину, только в другом конце. Марк так и не узнал об этом. Но по странному стечению обстоятельств, которые, похоже, не что иное, как причудливые ниточки наших судеб, об этом совсем скоро узнал его сын Сашка. Цыганка умерла. Старшего ее сына забрили в военкомат. Второй мальчик приписал себе 1,5 года и отправился вслед за братом. 3 разноцветных свертка поместили в дом малютки, где у них обнаружили все возможные детские инфекции и полное истощение. Дальнейшая судьба этих 5 никому не известна. А вот судьба красивой девочки и сероглазого малыша, который скакал у нее на коленях, несколько раз пересекает линию судьбы Ковалевых, и каждый раз весьма основательно. Их поместили в детский дом. Девочку записали там как Жанну, а ее братца, Олеко, как Алешу. Разумеется, поместили их в разные группы, поэтому встречались они редко. Нарушая режимы запрета, Жанна, улучив минутку, прибегала к братику проведать, поиграть. Приглаживая непослушные, светлые еще волосы, шептала что-то жарко на своем языке. Уговаривала не забывать братьев, маму. А Олега привыкал постепенно к детскому дому. Он привыкал к новому имени Алеши, к русскому языку, и каждого из мальчиков, живших с ним в просторной теплой комнате, считал братом. Пролетело 1,5 года, и однажды, особенно пасмурным утром, в детский дом приехали мужчина и женщина. Мужчину звали Николай Петрович, а женщину — Надежда Семеновна. Приехали они, чтобы выбрать ребеночка, о чем хлопотали целый год. Надежда Семеновна была от природы человеком жизнерадостным. За работой любила петь песни, благо работа позволяла, а была она портнихой. И не просто портнихой, а классной портнихой.